Так, решается заговорить Монту. Я предлагаю продолжить разговор ввиду появления новых обстоятельств. Настаиваю, чтобы Нейда принимала в этом участие. Но поговорить сразу им не удается, Нейда затихает только час спустя. За это время Мартин отдает приказание устроить гостей во дворце, Нейда наотрез отказывается поселиться одна и принять слуг. Ей нужен только Монту. Она требует, чтобы странник был все время рядом. Мартину приходится смириться с этой ее волей. Ночь повисает над городом. Они сидят втроем в маленькой зале личных покоев Нейды. Мрак ночи разгоняет трисветильника на треногах, а тишину — разговоры. Монту сидит на мягкой кушетке, опираясь спиной в высокую спинку, а Нейда лежит тут же, положив ему голову на колени. Мартин сидит, смотрит на них без тени ревности. Положение Монту скорее вызывает зависть. Монту же представления не имеет, как Мартин ему благодарен и чем обязан за эти мгновения. Мартин вспоминает, как вырывается на самый верх башни в тот момент, когда владыка, его отец, назидательным тоном разговаривает с Нейдой. Та в испуге молчит, не отвечая ему ни словом, ни взглядом. Едва ли она понимала, что ей делать в таком положении. Владыка отворачивается от Нейды, та пятится к окну. Мартин холодеет, понимая, что она в шаге от двери, и ее решимость уйти сейчас слишком велика. «Ты нарушил мою волю, сын!» — звучит глухой старческий голос владыки. Мартин теряет самообладание. Мартин не привык спорить с владыкой. Мартин знает, какой уговор он нарушил, чем отец недоволен. Мартин ощущает себя так, словно его существо сжимает мертвая хватка. «Она моя, и ты не должен мне перечить», — продолжает владыка. «Еще шаг, и Нейда точно ринется в проем окна». Владыка оборачивается к ней. «Это был мой зов, дитя звезд», — говорит он девушке. «Идем со мной». Казалось бы, Нейда так сильно напугана и подавлена его мощью, что голос ее пропал. Она снова превратилась в существо безмолвное. Мартин видит ужас на лице. «Нет», — вдруг произносит Нейда. «Отпусти, или я позову странника. Я еще не выбрала, моя судьба не определена». «Пойди прочь, король Мартин», — говорит ему отец. «Сделай он хоть шаг, все было бы решено, и Нейда выскользнула бы в открывающуюся дверь прочь из миров, и Мартин был готов ее потерять». А потом вдруг заявил: «Она пришла ко мне». «Не смей!» Голос отца его больше не страшит. Мартин рывком преграждает Нейде путь к двери. Она оказывается в его объятиях. Дверь едва не затянула его в неизвестность. Заныли раны на теле, и Нейда благодарно прижимается к нему. Он держит ее крепко, намереваясь не отдать ее владыке и не выпустить в дверь, которая сейчас открывается у него за спиной. Но что он станет делать потом? Мартин не имеет ни малейшего представления. Владыка вдруг исчезает, и в пространство башенного фонаря легким шагом входит Монту, как ни в чем не бывало. В те мгновения Мартин допустил мысль, что странник спугнул отца. Теперь Мартин сидит напротив и смотрит на эту парочку с чувством просто фантастическим. Перед ним хрупкое создание, которое отказало отцу, и ничего не помнящий странник, который заставил владыку отступить. Он благодарен судьбе за этих спутников. Он рад промаху Нейды и их встрече. Мартин уже готов согласиться с Монту, что встреча не была ошибочной. Мартин видит, как меняется физиономия Монту на эту новость. Он испытывает удовольствие, словно сам одержал эту победу. Рассказ о визите владыки вызывает удивление у странника, но по понятным причинам объяснить этот поворот событий Монту не может. «Ты знаком с моим отцом?» — задает Мартин вполне резонный вопрос. И Монту не может ответить, ну, совсем как с именем или родом занятий. Водит глазами и говорит: «У меня нет ответа». «Помоги ему, Мартин!» — просит Нейда. «Ты раньше всех понял, что с ним. Если Монту вспомнит, он поможет разобраться и нам. Он скажет, что здесь происходит». «Я и так могу. Меня не оставляет ощущение, что я могу вспомнить нечто такое, что несколько развеет мое радужное состояние». «В своем радужном состоянии ты не понимаешь, что творишь», — возражает Мартин. «Сначала твоя затея с переодеванием, а потом ты на глазах у моих подданных наносишь мне оскорбление, а еще ты меня ударил. Нейду на башне спрятал. Ты ведешь себя как ребенок, тебя надо лечить». «Мартин!» Нейда поднимает голову и, осуждающе, грозит королю. Странники, сущности древние. Монту может быть много старше тебя. Правда? Честно удивляется Монту. Я ошибался только, когда оставил Нейду на башне одну. Мартину остается только улыбаться. Отец появится опять. Вам и верно следует быть вместе. Ты его остановишь? Мартин задал вопрос, понимая, что Монту обязательно скажет правду, сам того не желая. Он догадается, что со мной, но тогда я не буду ему помехой. Мне совершенно не хочется его лицезреть. Испуга Нейды было достаточно, чтобы понять, что он из себя представляет. У него есть веские причины претендовать на тебя, Нейда. С трудом сознается Мартин, я пошел против воли отца, я не имею прав на тебя. Тогда зачем ты меня удержал? Нейда хмурится и отворачивается от него. Давайте рассуждать просто, призывает примирительным тоном Монту, и не будем друг от друга таить правду. Не повторяйте вашу предыдущую ошибку. Я не могу говорить с вами обо всем, у меня есть пределы дозволенного, заупрямился Мартин. Монту подает королю немой знак. Он указывает на Нейду, делает красноречивый жест, показывает, что она уйдет, а Мартин будет мучиться. И Монту до смешного доходчиво объясняется жестами. «Ты знаешь причину того, что случилось?» – спрашивает Монту. «Я говорил, что не хотел идти на эту встречу». «Я тебе не нужна», – заключает Нейда. «Тебя прельщает моя красота, а не то, что я могу дать этому миру. Будь я уродлива, ты не посмотрел бы в мою сторону. Ты смертный, поэтому не можешь оценить мою жертву». Мартин готов возразить. «Нет-нет, не так», – останавливает Монту по порядку. «Нейда, мне совсем не интересно, как ты оказалась на скале. Почему ты оказалась именно в этом мире?» «Сам объясни», — ворчит Нейда и прячет лицо под рукавом. «Да, Монту, объясни нам, как она оказалась в этом мире?» Мартина злит упрямство и настойчивость обоих. Ему угодно иначе вести беседу. Он прибегает к хитрости, чтобы странник сам ответил на свой вопрос. «Я могу объяснить, почему ты ее недостоин», — неожиданно отвечает Монту. «Такие создания, как Нейда, олицетворяют существо исключительно редкой женской творческой природы. И прежде чем подарить его какому-нибудь миру, должна быть веская причина на то, чтобы эту мощь задействовать. Достоин ли ты и этот мир такой жертвы? Достоин ли этого ты, король Мартин?» «Ты прав, Монту», — вздыхает Нейда и говорит очень тихо. «Я уловила тонкие колебания, похожие на зов. Оно не могло не отозваться в моем существе. Мне трудно поверить, что мой путь сюда не стоил таких усилий. И все же я начинаю понимать, что ошиблась». «Тогда у меня возникает еще один вопрос», — продолжает Монту. «Почему мы не распознали друг друга?» «Он не тот, кто послал этот зов», — ответила Нейда. «Но в нем есть что-то похожее на то, ради чего я пришла. Он то, на что откликнулось мое существо». Бровь Монту вопросительно изогнулась, и мой вопрос был адресован Мартину. «Во мне еще что-то осталось?» Мартин удивленно смотрит на обоих. Нейда повернулась сбоку на бок и вдруг с нежностью посмотрела на него. «Для меня это было откровением». А потом Нейда поворачивается к Монту. «Я желала бы, чтобы вы между собой меня не делили. Не хотелось бы видеть вас друзьями». «Я не против», — заверяет Монту.